Я сейчас буду пробовать ей дозвониться все-таки. Алло, Олька, срочная новость, смотри. Я устроился в твой военкомат работать секретарем. И тут, в общем... Алло, ты меня слышишь? Оль! Слышу, ты устроился, блядь. Да, я устроился секретарем работать. Слушай, тут такая тема... Референтов или чем, блядь? Тебя уволить... Уволить хотят, понимаешь? Тебя хотят уволить. Единственный вариант это, здесь смотри, у нашего главного начальника есть, короче, друг. Моня Рукоблуд зовут. Вот нужно ему обрезанную залупу размера с теннисный шар отсосать за $1000. Тогда тебя сохранят на рабочем месте. Слушай меня сюда. Да, слушаю. Ну, слушаю. Тебе уже отвечала товарищ из ССО. Какая товарищ? Слушай. Твоя лесбиянка, что ли? Ты рот нахуй закрой свой. Так вот нахуй, уебок, блядь. Слава Украине. Ты мне, слава Украине, мне до пизды. Слушай меня сюда. Да, я слушаю. Слушай меня сюда. По поводу того, что ты секретарь, ёбок туда-сюда. Я знаю, кто что есть на самом деле. Да, ты выпила, что ли? Прекрати звонить. Ты... Нет, слушай меня. Ты бухая? Слушай меня сюда. Ты слушай меня сюда, уёбок. Ты нажралась, что ли? Если ты, блядь. Да ты, блядь, вообще-то. Вообще-то ты, блядь. Я? Да, ты, блядь. Ну, Пидорок, тебе привет, блядь, и пиздец. На этот раз... Привет от бляди, что ли? Капля капнула. Нахуй пошел. Оль, слушай, твои угрозы такие смешные, бля. Бля. Капля водки, видать, последняя. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Оль, смотри, я так понял, последняя капля водки с твоей бутылки сейчас капнула, и ты сейчас спать пошла, голова заболела. А у меня только один вопрос. Сколько ты выпила? Пожалуйста, перезвони, ответь на него. Спасибо. Не, мне так прет, когда вот эти вот, знаете... ватные всякие уёбки еще с психическим расстройством. Хотя ватник это либо тупой, либо психически больной. Когда они думают, что они там могущественные, там что-то могут и так далее. Прикалывают, когда они, знаете, чувствуют вот по телефону с кем-то разговаривают, типа вот я над тобой власть имею, я, в общем... Великая Оля, я могу тебя раздавить, как клопа вонючего. Иди нахуй, алло, не звони, здравствуйте, блядь. Это из церкви. Иди нахуй, это из храма. Это из храма звонят, из храма. Я иди настоятель нахуй, храма. Пидор ебучий, вы... блядь. Это не пидор, это из храма. Вы смотрите, сегодня вообще заебись, конечно. Да, сегодня, кстати, да, гляньте, что там в России сегодня. Отмечают, наверное, протесты на Дальнем Востоке. А, да, точняк, Дима, точняк, скорее всего, точняк. Оля сегодня похмелилась, а это, походу, сегодня с головной болью лежит. Алло, Оля, послушай, ты протрезвела уже? Алло, Оль, послушай, а ты чё бухаешь? Ты где так нажраться? Вообще, ты нажраться где так успел? Ты рот свой закрой нахуй, вообще я на работе нахуй. Так а ты чё пьёшь на работе, ты чё охуела? Ты рот закрой, блядь. Да я тебе сейчас твой рот закрою своим хуем, ясно? Да у тебя такого хуя нет, что, блядь, мой рот закрыть. Он что, у тебя размера с голову Цирулёва? Сука старая, блядь, а рот ебаный. Блядь, это завали, ты, блядь. Ты, блядь, ебала, конченая. Завали свою, да слышь блядь, ты, мышь серогорбая, блядь. Сука. Кобыла сутулая. Я тебя анафеме предам, ясно? Да что ты. Я пойду к священнику, конечно, скажу, чтобы тебя отрекли от церкви, ясно? И ты сдохнешь, ты сдохнешь под забором. Бухая ты, скотина. Курва ты конченая после этих слов. Понял, нет? Слава Украине! Мила моя. Слава Украине! Слава Украине! Пидор такой же, как и твоя Украина. Слава Украине! Алло, Оль, смотри, я насчет твоей работы. Давай так, без оскорблений. Без оскорблений, я, да, блядь, это ты. Я насчет твоей работы хотел поговорить. Смотри, я сегодня зашел в туалет мужской военкомата, и там не убрано. Что не убрано? Ну, в мужском туалете военкомата не убрано, ты плохо работаешь. Да что ты, а где я и где туалет, пардон, это разные вещи. Не, ну подожди, ты ж должна там убирать. Ты ж должна там с ведерком все хлорочкой красиво так вытереть. Я не уборщица, я должностное лицо, блядь. Ну так это должностное лицо. Ты какую-то хуйню городишь. Слушай, уборщик военкомата, конечно, это стратегически важная должность. Чтоб в сортире не воняло. Друг, я к этой категории не отношусь и никогда не относилась. Нет, подожди, ты можешь думать что угодно, но в военкомате не убрано, в сортире, иди это убери. Нет, дружочек, ты не смеши мою жопу, она и так смешная. Да, поскольку... Да, именно. А можешь мне показать свою жопу, чтобы я посмеялся? Нет. Моя жопа тебя недостойна. Не, ну я посмеюсь. А как можно? Ладно, лицо, в принципе, я думаю, не отличается от твоей жопы. Тоже смешное, да. Дальше что? Не, ну просто... Сейчас, давай по делу конкретно. По делу, ладно, конкретно. Слушай, ты, чтобы на своей должности осталась уборщицей военкомата, то нужно Моне, его обрезанную пипирку, короче, нужно обработать. Короче, что ты, что Моня со своей пипиркой, блядь, престарелой, нахуй с пляжа. Не, почему? Оль, ну смотри, ты сексуально голодная девушка, правда? Дружочек... Я замужняя девочка. Не, если замужняя, то что ты так шлыкала, что аж ногу сломала? Слушай, уебок. Ты свою лохматку... Слушай сюда. Ты свою лохматку так радовала, что аж упала с кровати и сломала ногу. Я навел о тебе справки. Ой, блядь, какой... Ой. Слушай, вот меня слушай. Вот эти вот твои... Короче, блядь, все-таки мне придется, знаешь, симочку сменить, друзьям номер новый сообщить. Да но я новый блядь, узнаю, слушай, ты думаешь, я не узнаю новый да, номер? Да ты тё, друзок. Да узнаю, я же общаюсь так, у нас. Откуда я узнал твой звонишь? Номер? Ты знаешь, откуда я твой номер узнал? Откуда, ну? Ну мы же общались вживую, ты меня не узнаешь вообще? Нет. Не, ну реально, что ли? Реально, откуда? У нас общие друзья есть. Ну, какие? Откуда я знаю, что ты в военкомате работаешь? Ну, от кого, например, ты знаешь? Одного человека назови, я буду тебе сразу сказать, что да-да, нет-нет. Ну, одного назови. Ну, со свингер-вечеринки, в общем, мы там познакомились. Кто? Ну, со свингер-копра-вечеринки мы там познакомились. С кем познакомился? Ну, с тобой. Свингер Копра вечеринка. Нет, это не... Нет, Копра. Нет. Нет. Никогда не была, не знаю. Не, а ты что, не это... Ты что, не за Путина? Ты не за Путина, что ли? Слушай сюда. Ну? У меня вот эти вот все... Какие все? Кто? Шоп-вингеры, шоп-сыпгеры, вот эти вот все вот свингеры, эти вот, вечеринки меня не интересуют. Нет, шоп-вингеры. Свингеры. Так. Алло, шоп-вингеры. Алло. Вот эти вот все вечеринки меня меньше всего интересуют. Ну, слушай, смотри, ты бухая была, я тебе еще присунул так нормально. Слушай, дружок. Да. Давай так. Давай. Вот я тебя до сих пор жалела, блядь. Не, вот. Блядь, это ты, но, во-первых, ну да. Нет, дружок, слушай сюда, это ты, блядь. Не, блядь, проститутка украинская, блядь. Нахуй. Я не. Слава Украине, я да. Я порядочная, да, замужняя, блядь, женщина. Так вот ты, сука, я тебя все-таки сучку найду, блядь. Я тебя поебал. Попробуй, попробуй, хуй получится. Да не хуй. Да ты мне нихуй не сделаешь. Ты мне в хуй подуешь. Ты мне в хуй, да, подуешь, слушай, как обычно. Слушай, ну, в твой хуй дуть — это себе дороже. Он уже ничем и никогда. Конечно, не себе дороже, ты мне за это деньги еще платить будешь. Ты мне еще деньги за это платить будешь, чтобы мне в хуй подуть, конечно. Да лука нахуй, ты мне только говорил, что ты меня озолотишь. Нет, так не я, Моня тебя озолотит. Моня тебя озолотит, Моня. Да. Да. Да только за одни твои слова, блядь. За какие? О том, что ты общак снял. Так я украл общак, да. Сидишь на жопе. Да, я общак украл. Тебя, ты что? Блядь, слушай. Не, тебя, блядь, это блядь, ты, да, слушай. Слушай, ты, блядь. Заодно за это, нахуй. Тебя, ну давай, подожди, смотри. Давай вот просто тебя расставим все точки это, над «и». Проститутку, нахуй. Кверху жопой подыму. Не, давай все точки над «и». Не еби мне мозг. Точки над «и». Давай цензурно, смотри. Она под Ширьевом, походу. Русские ватники. Смотри, характерная черта ватника — это даже не убожество, которое на лице нарисовано, допустим, как у Цирулева, а имперские замашки. Ну, мы же типа братские народы, но мы-то вот русские, мы самые великие, а вы типа под нами, если бы не мы, то вы бы были бы, вы бы Вторую мировую не выиграли и все такое. То есть у ватника, у него существует очень много всяких шаблонных тем, касаемо прошлого и настоящего. Основные шаблоны — это величие России, которая самая-самая типа... великая. Ну, есть, конечно, национализм, понятно, но должен быть здравый национализм. А когда ты говоришь, что там все вокруг сосут, только вот мы русские, мы самые великие, поэтому мы имеем право завоевывать другие государства, которые исторически исконно русские, да, там Беларусь, Украину... Это уже вата. Если у тебя пренебрежительное отношение к другим государствам, к другим народностям, то ты уже как бы ватник. Если ты там такой, ну вот я за Навального, я там протестую против Путина, но все же вы же понимаете, что Крым — это Россия, вот мы вот такие вот. Молодцы, мы отжали Крым, вот, и, ну, просто смиритесь уже, ну, что, мы братья, да, вот, мы ж братушки, ну, просто вот Крым потеряли, ну, раз, просрали Крым, ну, все, что, давайте забудем, что, мы ж братья, это тоже ватность, поэтому даже Навальный, он ватник, потому что он говорит, что Крым — это Россия. Да-да, сами виноваты, вы не защищались, это вот тоже тема. А русский, ну, как и обычный, ну, любой нормальный человек, он следит просто за своим домом. Он следит за своим, скажем так, благополучием. Он хочет жить в развивающейся стране, он хочет жить в современной стране. А современная страна – это страна без коррупции, без бандитизма, с развивающейся экономикой и с глобализацией, потому что время войн уже уходит в прошлое. Сейчас идет время торговли, развития, технологического развития. А вот эта вот вся хуйня имперская, это уже в прошлом остается. Это имперская хуйня, это и есть вот эта вот ватность, понимаешь? Да, слушаю. Сука, ты покойник. Оля. Так, ща, это Оля. Ебать, это шо, у нее новый номер? А ну-ка. На свой новый номер слила. Значит, она в меня влюбилась по-любому. А нет, ее. Так, давай до следующего стрима выясню, в каком она военкомате, и сделаем с ней пранк.